Первое. Миссионеры с греческими чертами. Вскоре после начала миссии иезуитов, прибывшие издалека чужестранцы обнаружили, что император и его двор с наибольшим энтузиазмом принимают научные тексты и приборы, которые они привезли с собой. Трактаты, такие как «Начало Евклида», «Собрание древних и современных им научных текстов по гидравлике», картографии, летоисчислению, ботанике и астрономии, а также западные часы и музыкальные инструменты. Матео Риччи, или Мадоу, обладавший обширными познаниями и лингвистическими способностями, быстро адаптировался к культуре двора Ванли, где делился своими знаниями, завоевывая расположение ко всей миссии иезуитов. Научные материалы оказались хорошим подспорьем для иезуитов в деле обращения людей в свою веру. Эти тексты свидетельствовали о том, что Европа с ее христианским мировоззрением находится на верном пути. Чем еще можно было объяснить мастерство европейцев в астрономии, изготовлении часов, картографии и многом другом? Как выразился иезуит Алваро Семедо, 1586-1658 годы жизни, наш новообращенный Лео Ли Чжичжао одновременно изучал расположение царств мира сего и законы царства Иисуса Христа. В 1605 году иезуиты даже приобрели землю, на которой вскоре построили церковь. Первое в Китае религиозное сооружение в европейском стиле. Но камнем преткновения для иезуитов стало то, что китайская элита не проявляла большого интереса к догматам католицизма. Китайские ученые считали себя мудрее этой кучки варваров и опирались на многовековые традиции. Постепенно миссионеры поняли, что им нужно делать. Они уже стали практически настоящими вельможами, облачились в одежды ученых-конфуцианцев, а не простых буддистов, и читали труды Конфуция, чтобы вовлечь придворных китайских ученых в то, что последние могли бы счесть глубокомысленной беседой. Затем иезуиты научились заимствовать конфуцианскую терминологию и концепции, чтобы переводить свои слова в знакомые двору предметы и категории. И, конечно, иезуитам приходилось подвергать себя самоцензуре. По крайней мере, Риччи понимал, что некоторые основные доктринальные элементы католицизма, скорее всего, помешали бы обращению китайцев в христианство, поскольку показались бы им слишком фантастичными, например, непорочное зачатие Иисуса и его низкая смерть на кресте. Поэтому многие иезуиты преуменьшали или опускали эту часть катехизиса. В конце концов, иезуиты поняли, что им придется нарушать собственные правила и позволять новообращенным продолжать их ритуальные практики, например, поклонение предкам, которые монахи объяснили Ватикану как социальную и политическую деятельность, а не соблюдение религиозного культа. Иезуиты сделали еще один шаг, поразительный по своей смелости. Риччи, Альфонсо Ваньони и Алессандро Валиньяно придумали способ сделать христианство более приемлемым для конфуцианцев. Они пропустили его через сито до христианского Запада, в частности, через Аристотеля и стоические учения бывшего греческого раба Эпикрета, жившего около 50-135 года нашей эры. Иезуиты, отлично знавшие, как использовать классическую философию в христианском богословии, понимали, что общая для греческих философов не монотеистическая этика ближе к конфуцианской традиции, чем к христианству, и, следовательно, полезнее для достижения долгосрочных целей иезуитов. Таким образом, они транслировали греческую философию китайцам, негласно подав ее как христианство. При этом они тщательно избегали явно не конфуцианских аспектов философии стоиков, а также тех ее частей, которые противоречили христианству. Так они не подчеркивали чуждый конфуцианцам акцент стоиков на роли рациональности в воле, а чуждый христианам стоический принцип отсутствия загробной жизни вовсе исчез из их учения. Но, как понимал Ричи, между стоицизмом и конфуцианством имелись и реальные точки соприкосновения, точки, которые при внимательном рассмотрении могли свидетельствовать о том, что двум традициям свойственны некоторые общие убеждения. Даже если история о бедном и смиренном Сыне Божием и творимых им чудесах не имела аналогов в конфуцианстве, учение о самообладании, благом провидении, обманчивых благах и надлежащих действиях по отношению к другим были знакомы китайскому двору. Как отмечает Кристофер Спалатин, следуя модели иезуитского гуманистического образования эпохи Возрождения, в которой языческая нравственная философия стоицизма сыграла роль введения в христианство, Ричи пытался использовать языческую нравственную философию конфуцианства как подготовку к христианству во всей его полноте. Ричи проявил себя как выдающийся мастер в деле представления стоицизма как разновидности христианства. Он понимал, что стоицизм достаточно гибок, чтобы заполнить конфуцианский шаблон, и в то же время имеет общее с христианством нравственные, если не метафизические, предписания. Поэтому Ричи буквально внедрял в Китай учение Эпиктета, в частности, его краткое руководство к нравственной жизни, или Энхиридион. Если бы четыре книги философских рассуждений стоиков уже были адаптированы и использовались иезуитами в их образовательном процессе, то Ричи не составило бы большого труда задействовать основные учения Эпиктета. Важность понимания разницы между тем, чем мы можем управлять, мысль, порыв, вера, и тем, чем не можем, богатство, власть, здоровье, признание того, что эмоции основаны на ложных суждениях и представление о том, что человек, природа и благосклонная Вселенная рациональны и дополняют друг друга, коэкстенсивны. Эпиктет призывал к доброжелательности по отношению к окружающим, а также самоанализу и самокритике. Он подчеркивал, что люди должны видеть не только внешние проявления блага, но также понимать, к чему на самом деле сводится их истинная ценность. Автоматическая симпатия красивой девушки по Эпиктету не является благой реакцией, в то время как сложный опыт дает шанс повысить эмоциональную устойчивость. В 1605 году Ричи опубликовал книгу под названием «25 речений», представлявшую собой измененную и сокращенную версию руководства Эпиктета. Вероятно, это была его самая популярная работа о христианской доктрине, хотя Ричи и признавал во вступлении, что он говорил о добродетели немного стоически. Не вполне очевидным было место этих языческих элементов в его прозелитизме. Возможно, Ричи не счел необходимым это прояснить. В XVI веке римский стоик Сенека все еще считался обращенным христианином, а его письма к святому Павлу — подлинными. Поэтому стоики вполне могли считаться протохристианами. И как уже говорилось ранее, иезуитское образование включало классические тексты. Иезуиты следовали учениям святого Фомы в теологии и Аристотеля в логике, натурфилософии, этике и метафизике. Принимая решение о такой аккомодации к конфуцианству, Ричи опирался на свое убеждение, что стоицизм и конфуцианство — одинаково ценные этические системы, также связанные отсутствием в них фигуры Иисуса Христа. Как отмечают Гудман и Графтон, в частности, иезуиты были, вероятно, лучшими в Европе специалистами по адаптации текстов для передачи таких идей и служения таким целям, которых их авторы никогда не предполагали. Правки речи не имели целью ввести китайцев в заблуждение. Как человек, обладавший знанием о Христе, Ричи просто занимался необходимой интерпретацией, призванной сделать античность сообразной как Китаю, так и христианскому миру. В целях аккомодации Ричи, конечно, не включил в свои 25 речений ничего такого из греко-римских материалов, что слишком бы противоречило христианской и конфуцианской системам верований, зато вставлял материал, который мог понравиться его читателям. Он заменил множественных богов Эпиктета на единого бога, переделал примеры из греческой мифологии, включив в них фигуры, знакомые китайцам по их легендам, и убрал то, что могло оскорбить китайцев, например, аналогии с гладиаторскими боями и откровенные комментарии о сексуальных отношениях. Как это делали средневековые христианские авторы и, скорее всего, его собственные учителя римской коллегии иезуитов, Ричи изменил все античные имена божества или божеств, использовавшиеся Эпиктетом, Зевс, Аполлон, Судьба и так далее, на единый христианский термин, обозначающий Бога, который в его китайском переводе именуется Тяньчжу, Небесный Господь. В разделе 13 25 речений Ричи даже умудрился вставить в свой текст пять основных конфуцианских ценностей: Жень — человеколюбие, И — справедливость, Ли — благопристойность, Джи — мудрость и Синь — верность. Как пишет об этом его ухищрении Лю Юй, Ричи сохранил основной смысл трудов Эпиктета, но искусно перевел все на философский и культурный язык Китая. Например, в то время как ложное благочестие у него все еще состоит в том, чтобы обвинять божественное в отсутствии желания получить или избежать того, чего человек не в силах получить или избежать, истинное благочестие становится у него проявлением пяти основных добродетелей конфуцианства. Иезуиты также углубились в труды римского стоика Сенеки, и в некоторых иезуитских текстах даже излагается специфическая версия 10 заповедей, основанная на взглядах Сенеки, а не на оригинале. О проницательности Ричи, апеллировавшего к конфуцианским верованиям, также свидетельствует его подлинный смысл небесного владыки — Чанчжу Шии, диалог, в котором конфуцианец и христианин рассуждают об этике и метафизике, причем оба критикуют буддизм и даосизм. Христианский оратор Ричи объединяет некоторые аспекты католицизма с практиковавшимся в то время неоконфуцианством, указывая, например, что христианство включает в себя конфуцианские понятия справедливости и человеколюбия. Все неприятное опускается. Хотя Ричи и писал о непорочном зачатии Иисуса, он тщательно избегал упоминания о распятии. Что особенно важно, его христианин утверждает, что у китайцев уже есть своего рода христианский бог. Этот ученый-христианин использует китайский термин «небесный Господь», избегая более распространенного конфуцианского «шанди» — «верховный владыка», своего рода антропоморфизированного неба. Как пишет Ся Подзя, Ричи стремился продемонстрировать, руководствуясь естественным разумом и ссылаясь на авторитет конфуцианских текстов, существование всемогущего Бога, Творца неба и земли, которого в дискурсах иезуитов называли небесным господином Тяньчжу, но которого древние китайские классики именовали верховным владыкой Шанди или просто небом Тянь. Строго говоря, Отвечая на конфуцианский вопрос о том, кто создал самого Бога, Ричи использовал аристотелевский принцип противопоставления сущности и случайности, чтобы доказать существование перводвигателя. Это гармонировало с неоконфуцианской верой в самозарождающуюся Вселенную, особенно рационалистической и светской формой конфуцианства, представленной трудами Чжу Си 1130-1200 годы. Интересно, что Ричи выбрал слово «тяньчжу», буквально «небесный владыка», потому что оно было сродни, благодаря японским заимствованиям, греческому «зевсу», европейскому «богу неба», хотя в переводе с китайского первоначально означало «господин». Несмотря на отождествление этих двух богов, набожный Ричи едва ли считал, что у конфуцианцев имелось божество, соответствующее христианскому. В конце концов, Ричи должен был обращать людей в свою веру. Он даже утверждал, что китайцы намеревались стать христианами и что это произошло бы, если бы не отсутствие у них компаса. Согласно преданию Минди, император империи Восточная Хань увидел во сне летящее золотое божество и отправил послов в Индию, которые вернулись с сутрой 42 глав и познакомили Китай с буддизмом. Однако, по словам Ричи, император отправлял эмиссаров в Святую Землю, но они заблудились и вместо этого привезли учение Будды из Индии. За эти правки, фактически за всю методику аккомодации к своей аудитории путем слияния теологии с аристотелевской и стоической философией, а также с конфуцианством, Ричи хвалили и порицали в исследованиях этой миссии. Дэвид Манжело называет политику Ричи блестящим озарением, которое не только соответствовало современным реалиям, но и хорошо сочеталось с тем немногим, что было известно о глубокой древности Китая, а также апеллировало к китайскому почитанию древности. Другой выдающийся ученый Жак Жерне осуждает это как акт сознательного обольщения. Единого мнения нет. Но если, что вполне вероятно, лишь немногие китайцы прониклись гибридными идеями Ричи, чаще желая выразить уважение к его знаниям, то усилия Ричи, пожалуй, не были ни блестящими, ни соблазнительными, а просто послужили дружбе и уважению. Когда же его аргументы действительно звучали убедительно, большинство новообращенных воспринимали их как незначительные вариации на тему того, что конфуцианцам и так уже было известно. Эпиктет не был единоличным властителем дум в христианской педагогике. Аристотель тоже сыграл свою роль, как потому что иезуиты читали «Сумму теологии» Фомы Аквинского, написанную под влиянием Аристотеля, так и потому что философия самого Аристотеля стала предметом книги иезуита Джулио Алени 1582-1649 годы жизни, озаглавленной «Введение в западную культуру и образование». В этой работе Аристотель, наряду с Конфуцием, представлен одним из древних мудрецов и великих учителей философии. Он учил самого Александра Македонского. В классическом северном наречии китайского языка иезуиты транслировали имя Аристотеля иероглифами «Елисыдо», которые, возможно, были выбраны потому, что они означали нечто вроде «великий принцип для Азии» или, вероятнее всего, поскольку китайцы еще не приняли иезуитское название Азии, «пространные рассуждения». В своей географической работе Алени, называвшей Грецию источником западной культуры, описывал Аристотеля как знаменитого ученого древности, который исследовал материю и принципы, но имя его транслировал иначе, что примерно можно было привести как «великое благо». В любом случае перевод имени Аристотеля подбирался очень тщательно, чтобы показать его ценность для китайцев. Однако политическая мысль Аристотеля была мало полезна для миссионеров, поскольку концепции гражданского общества и демократии плохо сочетались с китайскими династическими традициями и идеей о том, что император правит по небесному мандату. Все, что мы можем сказать о его влиянии в этой сфере, это то, что преподобный Альфонсо Ваньони 1566-1640 годы жизни сочинил два тома по западной политической теории, в которых кратко упоминается и Аристотель. Однако, как и Олени, Виньони был склонен подчеркивать те аспекты мысли Аристотеля, которые показались бы знакомыми китайским конфуцианцам. Например, он акцентировал важность добродетельных царей, утверждая, что монархия призвана защищать лучших людей от толпы, и что добродетельные цари должны соблюдать законы своих стран и не злоупотреблять властью. Подобно Ричи, Ваньони рассматривал классическую философию как своего рода расширение традиционной китайской мысли, поскольку она имела этическую систему, не опирающуюся на откровение. Опять же, была проведена тщательная аккомодация, чтобы китайцы высоко оценили мысль варваров. С этой же целью на составленной Олени в 1623 году карте известного мира в Джифан Вайцзи картографические записи о заморских землях, Китай был помещен в центр карты и всего мира. В течение 1637-1693 годов Ваньони также опубликовал отдельные разделы своего западного учения о пестовании тела, которое он написал в соавторстве с несколькими китайскими учеными. Опять же, греческая философия в нем играет ту роль, которую мы могли бы ожидать от христианства. Апеллируя к конфуцианской концепции добродетельного человека как аналога доброго христианина, Ваньони тщательно избегал утверждения о том, что рай — это награда за праведное поведение, поскольку, как замечает Тьерри Мейнер, со времен Конфуция китайцы считали идею выгоды, ли, морально неприемлемой и противоречащей понятию справедливости, и. Ваньони сосредоточился на эвдемонической и конфуцианской концепции удовлетворенности как награды в этой жизни. Хотя Ричи ранее уже описывал загробную жизнь в подлинном смысле небесного владыки, Ваньони затронул проблемы вознаграждения добродетели, поместив в диалог потрясенного китайского ученого, который вопрошает: «Если благородный муж не совершает добрых дел для того, чтобы получить выгоду или избежать вреда в этом мире, то как он может принимать в расчет выгоду или вред в жизни будущей?» Платона и иезуиты тоже не обошли стороной. Ричи восторгался знаниями конфуцианцев, необходимыми для сдачи государственных экзаменов, что он связывал с платоновской идеей о философах, которые становятся, если не царями, то, по крайней мере, советниками царей. Ричи также предположил, что Китай приблизился к воплощению идеалов платоновского государства. По словам самого Ричи, восхищает то, что эти люди, никогда не торговавшие с Европой, сами достигли не меньшего успеха, чем мы, общаясь со всем миром. И я просто хочу, чтобы его высочество оценили это, взглянув на их органы власти, которым они уделяют все свои силы и огромное внимание, оставляя позади все другие народы. И если Божьей милостью к природе добавится наша божественная святая католическая вера, то Китай, по-видимому, воплотит в жизнь то, о чем размышлял Платон в своем государстве. Еще позже другие иезуиты, особенно французские, использовали в своих учениях платоновские идеи, основанные на доктрине «прискотеология», о том, что древние язычники, будь то греческие или китайские, имели контакты с древними еврейскими лидерами, такими как Ной и Моисей, из знаний которых они почерпнули истины. Как писал миссионеру-иезуиту Йохиму Буве никто иной, как выдающийся Готфрид Вильгельм Лейбниц, «Я высоко ценю рассудительность великого человека Матео Риччи, последовавшего примеру отцов церкви, которые трактовали Платона и других философов в христианском смысле. Я всегда был склонен полагать, что древние китайцы были далеки от идолопоклонства. И мне кажется странным такой протест против ваших коллег, написавших, что у древних китайцев была истинная религия». Похоже, что для иезуитов почти все древние мыслители были протохристианами, включая пифагорейцев и авторов орфических текстов. Обращение миссионеров-иезуитов греческой античности является примером использования классической литературы в неожиданном контексте, даже в ущерб доктринальной теологии или целостности самого текста. Уже во время этого первого контакта Китая с западным каноном чтение западной классики означало ее трансформацию для других целей. Возможно, это не должно нас удивлять. Классические западные тексты тысячелетиями имели широкий спектр значений и с течением времени адаптировались к разным идеологиям и аудиториям, не всегда с высокой мерой осознания этого процесса интерпретации. В средние века Энеиду Вергилия читали как историю простого христианина, что сегодня кажется нам просто смехотворным. Это полезное напоминание о том, что хотя западное прочтение может казаться естественным или истинным для Запада, на самом деле оно незаметно формируется культурным, политическим и историческим контекстом, в котором воспринимаются эти тексты. От того факта, что интерпретации, и если уж на то пошло, научные истины меняются с течением времени, зависит судьба многих университетских кафедр.